Эпилог. Прошло уже довольно много дней после уничтожения последнего оплота Греев. Но даже после этого многое пришлось сделать, чтобы в кластере человечества наконец воцарился мир. Но самое страшное, чего ожидали, возможный удар соседей, которые видели, что человечество ослабло после столь стремительной, но кровопролитной войны. Но обошлось. Все народы галактики знали, что люди будут сражаться до последнего, что будут уничтожать своего противника везде, где только заметят. Такова их натура. Такова их суть. Таков их смысл существования. Они родились в агонии и готовы умереть всегда так же. Но сегодня, 15 число 6 месяца 6 года 4 эпохи, наконец можно было объявить праздничным днем. Именно сегодня последняя система была возвращена в руки законных наследников императора Андрея I и его супруги, равной в правах императрицы Фредерики I. И именно сегодня они должны были взойти на свое царствование над всем человечеством под общее ликование. Огромный зал на земле, сотни человек, высших чинов и придворных, некогда бастардов, различных кланов, которые ранее боялись заявить о себе. Они никогда не получат власть, но они стали личной охраной императорской семьи. Но и за ними следили, всегда и везде, ибо доверить свою жизнь кому-то, кроме самых родных и близких, величайшая глупость. Мира стояла в своей броне, обвешанной различными регалиями и орденами. Следом за ней стояли Нора и Дред, как командиры двух коробок торжественного караула. Все были вооружены новейшим оружием, двухконтурным плазмо-антибиологическим оружием. Мало кто захочет встретиться с таким, и еще меньше выживает после попадания такого. Оно ужасно и вызывало трепет. А еще выглядело красиво и полностью подходило для торжественного построения. За командирами коробок стояло по 30 бойцов. У каждого различные награды и регалии. Каждый был отмечен лично старшими командирами, ибо прошли через самые жестокие бои. Десантники и стрелки, пилоты и боевые инженеры, полевые медики и снайперы — все, кто сражался. Для них находиться тут величайшая почесть. Ибо даже после снятия запрета на посещение Земли, не каждому было дозволено попасть сюда. Но количество потерь было ужасным, особенно среди гражданского населения. После вспыхнувших пожаров восстаний силы Греев топили в крови каждую планету, и появление наемников, особенно их десанта, давало людям надежду, что они смогут пережить этот ад. И они пережили. Далеко не все, но смогли. И после ужасающей войны, которая унесла жизни примерно 3% от всего населения, сегодня можно официально заявить о мире во всех мирах человечества. Торжественно твердила спикер, за спиной которой было странно сегментированное копье, которое всем казалось необычным. Все человечество, наконец, приобрело единение под управлением единой власти, сильной и крепкой. Император Андрей, императрица Фредерика, прошу. Тут же прозвучала просьба всем, кто сидел, подняться, ибо сидеть при появлении таких персон — неуважение к ним в высшей степени. И в зал вошли двое. Он был облачен в белый костюм, вместо пиджака у него был фрак, но вместе с этим на левой стороне груди у него красовался красный герб «Феникс», означающий возрождение и ставший символом их семейства. Красные манжеты и полосы на брюках дополняли этот образ, показывая прошлое нового императора. Она же шла в красном платье, изящном, облегающем, на груди только уже с правой стороны красовался точно такой же феникс, только белых цветов. Ее образ дополняли шелковый белый шарф, легкая небольшая шляпка такого же цвета и белые туфли на невысоком каблуке. Все даже охнули, увидев их, ибо это было действительно красиво. Вместе с их появлением Мира отдала приказ. Две коробки под управлением двух героев выдвинулись вперед, мимо всех лавочек, к широкой трибуне на подиуме. Дойдя до искусственной возвышенности, две группы разошлись в разные стороны, остановились, когда последний оказался возле трибуны, после одновременно развернулись в сторону сотен зрителей, а между ними, закончив командовать, разместилась Мира, с улыбкой смотря на всех, кто тут присутствовал. «Жители человечества», — начал первым говорить император, — «сегодня мы по праву крови, с вашего всеобщего дозволения, восходим на царствование. Сегодня мы торжественно приносим клятву перед всеми вами». «Прошу выйти того», — подхватила императрица, — «без кого бы этот день точно не настал. Кто смог организовать тех, кто достойно дал отпор, кто смог связаться с остальными сильными представителями человечества, какими бы они ни были». Искусственными интеллектами ее взор коснулся голограммы хранителя, который находился в первом ряду. Сверхсильными бойцами, которые были созданы для войны, кивнули Войд, Молния, Пульсар и Лаки, главы бродяг. Мутантами, которых постигла незавидная участь, но они не утратили веру в своих братьев и сестер, улыбнулась красноволосая девушка. «Того, кто решил рискнуть всем», — снова говорил Андрей Первый. «Кто понял, что только рассветная стрела сможет нанести поражение Грэм? Маркус Майер, прошу на подиум». И вышел я после той выходки тарана космической станции нашим линкором на невероятно огромной скорости. Многие внутри линкора сильно пострадали, и некоторые погибли. Капсулы спасли жизни, но не все. Те, кто был у носа, погибли от удара. Их просто смело ядерным взрывом невероятной мощи центрального реактора станции. Остальным повезло больше. «Рассветная стрела», именно так назвали в итоге линкор, полностью восстановив его. Ведь только носовые блоки пришлось менять. 80% корабля, хоть и пострадало, но было пригодно к применению. И не только корабль, но и тот маневр, который положил начало конца тирании Греев. Короткий, но очень жестокий. Нори повезло больше, чем мне. Ее отбросило в сторону и зажало между блоками аппаратуры, из-за чего у нее было только сотрясение мозга. Меня же... меня сильно бросило вперед на что-то жесткое, из-за чего я сломал позвоночник в области поясницы. Лечение было возможным, но проходило в несколько этапов, с которыми просто нельзя было спешить. Я мог умереть, но ноги я уже чувствовал. Но сейчас я ехал в своей умной коляске с гравитационным модулем, который позволял легко подниматься по ступенькам. Люди, увидев меня, начали аплодировать стоя, с ликованием и радостью на лицах, и я еле сдерживал эмоции, пытался сохранять каменное выражение лица, но робкая улыбка появилась сама по себе. Многих я видел впервые, особенно первый ряд, и я был поражен тем, кто там находился. Для меня это до последнего было загадкой, ибо я сюда спешил из клиники, которая находилась внутри древнейшей крепости на возвышенности берегов двух великих рек. В моих руках оказалась папка. Буквально перед самым выездом на подиум мне ее дал один из бойцов Завета Хранителя. Обычные люди, в которых чувствовалась огромная сила. Чувствовалась буквально. «Прошу тишины!» Спокойно, но усилив свой голос, обратился к публике император. «Император Андрей», — посмотрела на мужчину, который с широкой улыбкой кивнул мне. «Императрица Фредерика». Мой взор коснулся девушки, которая слегка присела, сделав легкий реверанс. «Клянетесь ли вы оберегать человечество от любых невзгод?» «Клянемся», — хором ответили оба. «Клянетесь ли вы вести за собой все народы нашей цивилизации вперед, чего бы вам двоим это ни стоило?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы уважать все права и свободы всех представителей нашего государства?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы защищать и оберегать суверенитет, права, свободы, целостность структуры нашего государства?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы блюсти традиции всех народов, приумножая их, дополняя новыми?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы верно служить своему народу?» «Клянемся». «Тогда сядьте», — отдал я приказ двум самым могущественным персонам человечества. И они сели, На одно колено каждый. И тут вышли 12 детей в одеждах, символизирующих каждый некогда существовавший клан, символизирующих единство каждого народа, и они начали осыпать императорскую семью лепестками цветов, которые также имели все те же оттенки, что и одежды детей. Дальше я покинул сцену, переместился к специально отведенному месту, а на подиум вышли представители всех официальных религий наших народов, которые по очереди дали благословение им обоим, ведь это важно. Я не верил в богов, но многие верили, и если верховные служители сказали, что боги хотят их царствования, то это только усиливало притязания этой пары. Да, они лишились семьи, да, они потеряли всех, кого знали, но не они шли по головам, их лишили, и они с нашей поддержкой наемников смогли отомстить. А потом был праздник, на котором я решил не задерживаться, не любил в последнее время, устал от всего этого. Поэтому после награждения быстро покинул помещение, выкатившись на балкон огромного древнего дворца. По крайней мере, стиль у него точно был древним, а как давно его возвели, уже другой вопрос. «Скучаешь?» — вышел ко мне крепко сложенный темноволосый мужчина, в глазах которого была пустота. Не эмоциональная, а... Сложно это объяснить. Сразу становилось понятным, кто это такой, хоть с ним я ранее не виделся. «Устал», — честно признался я. Даже на больничной койке, как пришел сознание, пришлось руководить своими людьми. Такова судьба любого хорошего и бережного по отношению к своим подчиненным полководца, — усмехнулся Тиберий. — Вам точно от меня что-то понадобилось? — отвернулся я в сторону заходящего солнца. — Тебе, — снисходительно ответил он, — я уже давно не аристократ, а по статусу ты меня даже выше, главнокомандующий сил человечества, как-никак, герой войны. — Как и ты, — усмехнулся я, — только ты первый, а я второй. «Мелочи. Но все же тебе что-то нужно», — утвердительно на этот раз сказал я. «В какой-то степени», — кивнул он. «Но, думаю, пока не место этому разговору. Я увидел то, что хотел, и доволен увиденным. Что именно? Готовность?» Положил он мне руку на плечо, подержал ее пару мгновений, потом пару раз хлопнул. «Огонь в тебе не угас и будет гореть еще очень долго. Но тебе действительно надо отдохнуть. При этом твоя супруга к тебе идет, а беременную женщину заставлять ждать — великое кощунство. Жаль, что ее не было на клятве из-за процедур». «Удивительно», — начал, видимо, говорить вслух Войт. «А живота-то еще нет?» «Ибо только-только», — тяжело вздохнул я. «Вот ничего ни от кого невозможно утаить. Она поделилась этим с молнией, и все... Все ее окружение уже знает об этом». «Просто все за вас рады», — искренне произнес он. «Особенно после твоей травмы. Но не буду вам мешать. Вы заслужили отдохнуть». «Как и все мы», — с улыбкой ответил я, после чего пожал протянутую руку. «Хорошо отдохнуть». «Отдых нам только снится», — улыбнулся Тиберий, после чего открыл двери на балкон для моей супруги, пропуская ее внутрь. Я улыбнулся. Фелиция наклонилась и поцеловала меня сначала в лоб, а потом в губы, села рядом и с улыбкой на лице сказала: «Мальчик, пускай будет Алексей», — положил я руку на ее живот. «Защитник, ибо тревожно перед тем, что будет в будущем». «Очень тревожно». «Мы будем готовы», — взяла она меня за руку. «Я знаю». «Главное, чтобы был готов он». Посмотрел я на живот, а потом направил свой взор на толпу, которая уже посматривала на нас через стеклянные двери балкона. «Ладно, пойдем, нас уже там ждут». Она кивнула, поднялась и первой направилась вперед, на выход. Открыла мне дверь, после чего я проехал в зал. Было не по себе из-за того, что за мной ухаживала моя жена, но скоро я смогу сделать для нее большее. Ибо это наш рассвет». Рассвет некогда наемников, которые стали гвардией и армией нового государства. И наш личный. У нас все впереди. И мы сможем встретить лицом все трудности и невзгоды, и через все пройдем. Я знаю, я уверен в этом. «Ну что?» — встретил меня Фрай. «Расскажешь публике, как прошло твое последнее сражение?» «Опять?» «Снова?» — восхищенно сказала моя сестра. ибо та битва уже обрастает своими легендами». «Да», — усмехнулся я. «Не думал, что так выйдет». «А вышло», — снова похлопал меня по плечу Тиберий. «Поверь, тебя многое еще удивит. Но не дразни публику, журналисты ждут». «Черт», — вздохнул я. «Ненавижу журналистов». И все рассмеялись. «Прекрасный финал и отличное начало», — раздался в моей голове голос, который как появился, так же внезапно и пропал.